Глава 11. Гений. «Я хочу есть», — Сергей произнес эти слова по-домашнему, как будто они с Полиной сидели на своей кухне в Москве, и ничего не случилось. «Когда ты ел в последний раз?» — спросила она. «Два дня назад», — ответил он и сам удивился. Потом, вспомнив, коснулся рукой лба. «Хотя нет, постой. Кажется, вчера я пил кофе на какой-то заправке». «С ума сошел! Сколько раз тебе говорила с твоим желудком?» «Не бузи!» — попросил Сергей и поцеловал ее в щеку. «Просто поехали куда-нибудь поедим». Выбравшись с берега залива на трассу, они отыскали придорожную забегаловку. Там готовили шашлык, а к нему подавали овощи. Как ни странно, и то, и другое оказалось вполне сносным. Когда принесли шампуры с мясом и большую тарелку помидоров с луком, Полина безоговорочно простила хозяину липкие скатерти, соль с хлебными крошками и гнутые алюминиевые вилки. Пока ели, было не до разговоров. Но как только подали чай, на обоих навалилась абсолютная благость. Намеренно не касаясь того, что случилось, они поговорили о красотах города на Неве и свежести осеннего воздуха. Но именно в тот момент, когда все темы иссякли, на телефон Дуло пришел файл от курочки. «Человек-молния!» – проворчал Сергей, а потом объяснил. 2 часа назад попросил срочно переслать фотографию. «А что за фотография?» – поинтересовалась Полина. «Убитая перед смертью отослала подруге». Сергей открыл файл и стал разглядывать. «Можно мне?» – спросила Полина и, не встретив сопротивления, забрала телефон себе. «Девушка в зеркале?» «Самострел», – прокомментировал Дуло. «Выучил новое слово?» – усмехнулась она. «Курочка просветила. Селфи, самострел. Это одно и то же. Кстати, теперь популярно не только у молодежи». «Да ну?» «Посмотри на фотографии в социальных сетях». «Слава богу, там не бываю». «Давно говорю, заведи себе профиль». Полина взглянула на снимок и ахнула. «Да она у миллиардера была!» «С чего ты взяла?» «Видел, какая ванная?» «Теперь таких много». «Кругом позолота, муранские зеркала, дизайнерские светильники и умывальники по 1 миллиону за штуку, парфюм в хрустальных флаконах с пробками из чистого золота». «Дай!» – Сергей Дулу забрал телефон, посмотрел и снова вернул Полине. «Никогда бы не подумал». Характерным движением большого и указательного пальцев Полина увеличила какой-то фрагмент. «Что там?» – поинтересовался Сергей. «Подожди». Она что-то рассматривала, потом подняла голову. «На полочке у зеркала? Перстень». Сергей подсел ближе и склонился над телефоном. «Точно. Мужской». Полина максимально увеличила изображение. «Смотри, на камне вырезаны какие-то знаки». «Где?» Он пригляделся. «Да, что-то есть». Полина решительно заявила. «Звони своей курочке, скажи, чтобы обработала снимок на компьютере, укрупнила фрагмент с перстнем и с максимальным разрешением переслала тебе». «Зачем?» Сергей внимательно посмотрел ей в лицо. «Ты что-то разволновалась?» «Я контуженная», — огрызнулась жена. «И это все объясняет». Дуло забрал телефон и с неохотой набрал номер курочки. «Прости, Нина Витальевна». И он в точности повторил то, что сказала ему Полина. «Вы глазастый», — похвалила его курочка. «Часа через полтора сделаю и сразу же перешлю вам». «Раньше не получится». «Я за рулем». «Тогда буду ждать». Сергей убрал телефон и позвал хозяина, чтобы рассчитаться. Пока они сидели в шашлычной, на улице стемнело. Сергей помог Полине забраться в машину. Глядя, как осторожно она обращается забинтованной рукой, он заметил. «Нужно сделать перевязку». «Да завтра потерпит. Напомни заехать в аптеку». «Проще в больницу». «Не проще». Сергей уселся в машину и запустил двигатель. «С осколочным в больницу нельзя, сами все сделаем». «Думаешь, меня уже ищут?» «Думаю, да». «В гостиницу нам тоже нельзя?» «Нежелательно. К тому же у тебя нет с собой паспорта». «Чего нет, того нет!» Полина удрученно вздохнула. «И что нам теперь делать?» «Утро вечера мудренее». «Но ведь ночевать где-то нужно». «Есть одна мысль». «Едем к Татьяне?» «Только сначала ей позвони». Полина неловко заерзала в кресле. Сергей спросил, что? «Я не помню ее номер». «Тогда вспоминаю адрес». Она подозрительно замолчала. «Ну?» «Крестовский остров, улица Депутатская, дом. Кажется, 3-й». «Кажется или 3-й?» – насторожился Сергей. «Нет, дом 10. «Квартира?» 33, это я точно помню». Сергей Дуло заинтересованно развернулся. «А могу я знать, почему?» Она улыбнулась. «Не догадываешься? Это напрямую связано с моим днем рождения». «Оно у тебя 4-го». «Какой же ты!» — огорчилась Полина. «Сколько лет мне исполнилось, помнишь?» 33. «Ну и?» «Только поэтому?» Сергей Дуло тронулся с места и выехал на дорогу. «У тебя столько всего понамешано!» «Где?» «Где-где? В голове?» «Мне простительно, я контуженная». Слава богу, вспомнила адрес. Сергей забил в навигатор необходимую информацию и, дождавшись, пока тот проложит маршрут, сообщил. «Через час будем на месте, только он меня через центр поведет. Пробки, конец рабочего дня». «Это хорошо, заодно Питер посмотрим. Мы же хотели здесь побывать». «Хотели», – ворчливо согласился Дуло, «только не с таким результатом». И как только Сергей замолчал, и он, и Полина почувствовали, что эту тему лучше не развивать. У обоих возникла уверенность, что стоит им допустить хотя бы тень сомнения в благополучном исходе дела, как все рухнет. Поэтому ближайшие 20 минут они продолжали молчать. Но когда автомобиль свернул на набережную реки Мойки, и они встали в глухую пробку, Полина вдруг оживилась. «Видишь слева желтый дом?» «Трехэтажный?» – уточнил Дуло. «Номер 12, здесь жил Пушкин». Она вздохнула. «Последний раз я была там больше 10 лет назад». «Здесь квартира-музей?» «Да. Не знаю почему, но сегодня я весь день вспоминаю о той давней поездке». Полина развернулась к мужу в 3/4. На 4-м курсе, в зимние каникулы, мы с Татьяной Масейкиной сели в поезд и отправились в Питер. Поселились в каком-то затрапезном отеле и целую неделю бегали по музеям. Кстати, именно тогда она познакомилась со своим будущим мужем и после окончания университета переехала к нему насовсем. Она ненадолго задумалась, потом тихо сказала. «Мне было его так жаль». «Мужа? При чем тут муж? Пушкина?» Не сдержавшись, Сергей улыбнулся. «Экскурсовод рассказывал о его гибели так, словно потеряла в нем близкого человека». «Пушкин – наше все», – сообщил Дуло. «Сказал какой-то дурак, теперь все повторяют». Брякнул, не подумав, извинился он. Не обращая никакого внимания на его извинения, Полина увлеченно продолжала. «Я, помнится, даже заплакала, когда зашла в его кабинет и увидела диван, на котором он умирал после дуэли». «Неужели диван подлинный?» «Самый что ни на есть. Уж не знаю, как его сохранили. Только представь, сколько прошло времени. Революция, блокада». Не выдержав, Сергей посигналил. «Да что они там?» Автомобильная пробка стояла намертво. «Такая трагедия», — продолжала Полина. «Причем, заметь, и для одного, и для другого. Пушкин умер, а Дантеса разжаловали и выслали из России». «Гад! Ты про кого?» Поинтересовалась она и посмотрела в окно. «Про этого немца». «Во-первых, Дантес был французом, хотя немецкой крови в нем было достаточно. Во-вторых, в этой истории все очень запутано. Возможно, Дантес был не так уж виноват». «Стрелял, убил, значит, виновен». «Отказ от дуэли мог стать позором». «Нечего было заводить шашни с чужой женой». «Между прочим, многие современники Пушкина считали, что вина Дантеса преувеличена. На момент дуэли ему было всего 25. В Петербург он приехал 22-летним юношей. По ходатайству голландского посланника Геккерина его сразу приняли офицером в лейб-гвардию. Кстати, Дантесу даже не пришлось сдавать экзамен по русской словесности. Случай для того времени беспрецедентный. В обществе на него смотрели, как на избалованное дитя. Он был строен, ловок в общении и обладал особенным свойством нравиться всем. По шалости мог прыгнуть на стол или на диван, или уткнуться головой в обнаженное плечо светской дамы. Ему все прощали. Но ведь он ухаживал за женой Пушкина. Наталья Николаевна считалась непревзойденной красавицей. Вокруг нее велись толпы поклонников. Было бы странно, если бы и Дантес не оказался у ее ног. Одногодки. Они хорошо понимали друг друга. Думаю, вместе им было весело. Со стороны Дантеса это вылилось в показную влюбленность, светскую игру. В те времена чаще говорили о другом поклоннике Пушкиной. «Это еще кто?» Уставившись в бампер впереди стоящей машины, Сергей терпеливо выслушивал рассуждения жены. По своему опыту знал, с ней, как с историком, такое случалось. Наталья Николаевна Пушкина служила фрейлиной при дворе, и ее подозревали в связи с царем. «А кто у нас в то время был царь?» «Николай I. Поговаривали, что, не смея перечить царю, Пушкин сам искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного. Такая в те времена была версия. Теперь же больше склоняются к выводу, что слухи были кознями против Пушкина. От него просто хотели избавиться». Значит, Дантес попал под раздачу? Оба попали. И Пушкин, и Дантес. Полина опустила стекло и вдохнула холодного воздуха. Морем пахнет. И знаешь, та поездка в Питер мне потом помогла. В чем? Во время весенней сессии преподаватель по культурологии заставил меня писать статью, которую, кстати, потом опубликовал в научном журнале под своим именем. Что значит «заставил»? – возмутился Сергей. Я пропустила половину его лекции. И о чем была статья? Ни о чем, а о ком. Конечно, о Пушкине. Об одном годе его жизни, который он провел в Одессе. Помолчав немного и не дождавшись реакции мужа, Полина закрыла окно. Потом недовольно спросила: «Тебе не интересно?» Задремав, он резко вздрогнул и, чтобы не рассердить ее, сказал бодрым голосом: «Рассказывай дальше». Понимая, что Сергей засыпает, Полина все же не смогла удержаться от продолжения. В Одессу Пушкин приехал из Кишинева, куда за 2 года до этого был сослан за эпиграммы. Местом службы для него была определена канцелярия генерал-губернатора Воронцова. Герой войны 1812 года граф Воронцов был самолюбивым и властным человеком, требовавшим беспрекословного подчинения и полной самоотдачи в работе. Но Пушкин не был приспособлен к государственной службе. Кстати, в то время он уже состоялся как профессиональный литератор и имел большой успех. Все это испортило его отношения с графом. Ко всему, по приезде в Одессу Пушкин умудрился влюбиться в его жену. «В жену графа?» – заинтересованно встрепенулся Дуло. «Да, в Елизавету Ксаверьевну Воронцову». Ему в кратчайшие сроки удалось добиться ее взаимности. Между ними случился скоротечный, но страстный роман, который ничем хорошим для Пушкина не закончился. Граф Воронцов ходатайствовал перед царем об исключении Пушкина из канцелярии, и уже через год несчастный влюбленный покинул Одессу и поехал в новую ссылку, на этот раз в село Михайловское. «Ходок!» – улыбнувшись, заметил Дуло, но Полина его не услышала. После светской европейской Одессы Пушкин оказался в деревне, в глуши. Здесь он с головой погрузился в работу. За полгода написал и посвятил Воронцовой около 20 стихотворений. Между ними возникла бурная переписка, которая со временем стихла. «Разлюбил?» «Не, он продолжал любить, но Воронцова решил закончить эту историю. Пушкин воспринял разрыв как величайшую трагедию своей жизни и начал забрасывать Воронцову и своих одесских знакомых письмами с жалобами и мольбами. Но потом он отступился и написал ей прощальное стихотворение». Полина замолчала, но при этом беззвучно шевелила губами, наконец, вспомнив, прочла: «Прими же, дальняя подруга, прощанье сердца моего, как овдовевшая супруга, как друг, обнявший молча друга перед изгнанием его». «Сильно», — признался Сергей. «Гений», — подтвердила Полина. В этот момент поток машин сдвинулся с места. Дуло тоже нажал педаль газа. Проехав вдоль мойки 5 минут, они снова остановились. Стукнув рукой по рулю, Сергей негромко выругался, а потом, посмотрев налево, спросил: «Видишь двухэтажное здание?» «Желтое с эркером?» «Набережная реки Мойки, дом 86. Главное следственное управление по городу Санкт-Петербургу. Из-за твоего чемодана здесь сейчас все стоят на ушах».